Тут я схватил его за шиворот и буквально спустил с лестницы. Но наши отношения на этом не кончились. Прошло еще какое-то время. Как-то днем я сидел, работал и услышал, что кто-то крадется вверх по лестнице. Потом я услышал шорох, увидел просовываемый под дверь конверт и опять шаги вниз. Я выскочил за дверь, догнал Копысова, втащил его к себе в квартиру, стал спрашивать, зачем он крался и почему не может прийти ко мне обыкновенным способом. Хотел распечатать письмо, но он закричал. «Прошу вас, не открывайте». «Ага», — говорю я. «Значит, написали какую-то гадость». «Да, гадость», — признался он, — «гадость». «Но я не прав. Я больше не буду. Отдайте письмо». Я отдал. Через много лет мое письмо другому человеку тоже было возвращено мне нераспечатанным. Но там причина была иная. А Копысов ко мне пришел еще раз, за день до моего отъезда на Запад. Опять совал мне какой-то безграмотный текст с тем, чтобы я перевез его на Запад. Я ему отказал, но потом, уже живя в Мюнхене, как-то слышал, что по радио «Свобода» читали что-то, сочиненное Копысовым. В купе и в купе. На другой день, после передачи моего письма на Запад, ко мне явился Максимов с известием, что получил разрешение выехать в Париж. Я был неприятно поражен. Он мне ни о каких приготовлениях к отъезду перед этим не говорил. А теперь, как выяснилось из его слов, намерение уехать вынашивалось им долго. Он ходил по моей комнате, помахивая рукой, и в своей манере говорил как бы не мне, а противоположной стене. «А что такое?» — говорил он. «Я давно им сказал. Господа, если я вам не нравлюсь, то в чем дело? Я готов хоть сейчас немедленно покинуть вашу сраную страну». Стали говорить о его и моих делах. Как мне помнится, я его просил, чтобы он, когда окажется в Париже, поинтересовался в «Имка Пресс», как дела с моей книгой, которую они обещали сдать к франкфуртской ярмарке. «Да, конечно», — пообещал Максимов, — «обязательно поговорю». А насчет этой ярмарки он вскочил на ноги и, опять обращаясь к той же стене, забегал по комнате. «Мне говорили, франкфуртская ярмарка — это десятки павильонов и десятки тысяч наименований». «Я им говорю, господа», — продолжал он, слегка косясь на меня, — «вы поймите, господа, десятки тысяч названий. Так неужели вы думаете, что вашу книжонку в этом мире кто-нибудь может заметить? Что вы, господа! Надо же быть реалистами!» Перестал бегать. Сел на стул напротив меня. Тут же сделал вид, что это не обо мне, а о каких-то абстрактных и наивных господах. Вернулся к моим делам. «Меня иностранцы спрашивали о тебе, о твоих книгах, и что ты сказал?» «Ну, я сказал все, что знаю. Что ты написал повесть о Целине и какую-то песню о космонавтах. То есть Чонкин, которому иностранцы якобы предрекли большой успех, уже как будто не существовал. Я тогда еще был толстокожий, не сердился, но удивлялся такому ходу ума, как одной из красок жизни. Я спросил, как? Разве ты не сказал иностранцам, что я написал «В купе»?» Теперь удивился он. «А что это? Ты не знаешь?» Продолжал я изображать удивление. «Одно из главных моих сочинений — рассказ. Был в «Новом мире» напечатан». У меня в самом деле был такой рассказ размером в 2-3 страницы. Рассказ мне не нравился. Был для меня не характерен. Я его после новомирской публикации никогда больше печатать не собирался. Не знаю, прочел ли Максимов рассказ, но название его не забыл. Когда полтора года спустя я прислал ему в «Континент» отчет о моем отравлении в гостинице «Метрополь», Максимов его напечатал, а в сноске с данными об авторе указал в числе главных моих произведений рассказ «Вкупе» в одно слово. Донорское молоко. Между прочим, в день написания письма Панкину, как я сообщал выше, случилось более важное событие. Родилась моя младшая дочь Оля. Ира позвонила из роддома, уезжавшему в Америку Науму Коржавину, чтобы попрощаться. «Солнышко», — сказал он ей, — «рожай спокойно и не слушай радио». Ира удивилась. «Какое радио в родильном доме?» «Конечно, Эмма имел в виду зарубежное радио. Она тоже не оставила мое письмо без внимания». За него ухватились все радиостанции, вещавшие на Советский Союз, а «Немецкая волна» передавала его несколько дней подряд. В эти дни я регулярно ездил к роддому. В нашем роддоме уже тогда было новшество. Детей показывали отцам по телевизору. Качество изображения было ужасным. На маленьком и мутном экране я увидел тонкошее черно-белое существо, которое хлопало глазами и было похоже на аквариумную рыбку. У существа еще не было имени, и несколько дней, пока мы перебирали варианты, мы называли его просто «девочка». «Ну, как тебе девочка?» — спросила Ира в записке. «И как вообще дела?» Я отвечал, что девочка красавица, вся в маму, а дела лучше не бывают. Я ничего не сказал ей тогда о письме, о шуме, произведенном его появлением, и о том, что из Союза писателей мне звонили и интересовались, когда бы я мог прийти для беседы с товарищем Юрием Стряхниным. Этот человек, с фамилией, напоминающей об аптеке, когда я к нему явился, даже не знал, как со мной разговаривать, и путем наводящих вопросов пытался понять, не повредился ли я в уме. Ира вернулась из больницы. У нее было мало молока, и я ходил к одной женщине, донору, у которой молока было достаточно на двоих. Пришел как-то вечером, и она мне сказала, что ее отец хочет со мной познакомиться. А отец в соседней комнате умирал от рака. Я зашел к нему. И так совпало, что именно в этот момент по «Немецкой волне» повторяли мое письмо. Приемник стоял на стуле у постели больного. Он, желтый как лимон, слушал его и хохотал в голос. Через два дня он умер. Дочь этого человека жила на четной стороне Ленинградского проспекта, той стороне, где машины идут в сторону от центра. Когда я шел за молоком третий или четвертый раз, я заметил слежку. Неприметная черная «Волга» ехала против движения задним ходом. Чтобы двигаться за мной носом вперед, ей пришлось бы переехать на другую сторону проспекта. Саша Горлов и полковник КГБ. С тем же донорским молоком вспомнилась еще одна история. Ранним вечером я посетил Лидию Корнеевну и Елену Цезаревну, Люшу, Чуковских, живших в начале улицы Горького. У них познакомился с Александром Горловым, диссидентом по неволе, который по просьбе Солженицына ездил за автомобильной деталью на его дачу, попал там в засаду, не ожидавших его появления КГБшников. Они схватили его, потащили в лес, и неизвестно, что бы там с ним сделали, но он стал кричать. Местные люди сбежались, отбили его. Он о случившемся сообщил Солженицыну. Тот собрал западных журналистов и устроил мировой скандал. КГБшники стали мстить Горлову. Положение его, ведущего сотрудника института «Гидропроект», стало сложным. Он подал заявление на эмиграцию. Побыв недолго у Чуковских, я стал прощаться, потому что должен был ехать за молоком. Горлов взялся меня подвезти на своих «Жигулях». На Ленинградском проспекте в районе метро «Динамо» Саша сделал какой-то, может быть, неудачный маневр. Вдруг белая «Волга» обогнала его и перегородила дорогу. Из «Волги» вышел вальяжный, упитанный человек в модной тогда замшевой куртке, достал из кармана удостоверение и протянул Горлову со слезами. «Я полковник КГБ, а вы меня подрезали». Я, сидя на заднем сиденье, открыл свое окошко и попытался вырвать удостоверение со словами: «А ну, полковник, дай-ка его сюда». Полковник успел отдернуть руку, побежал к своей машине и быстро скрылся с места происшествия. Апельсины из Москвы. Мой отец был человек литературный. Он много стихов знал наизусть и сам писал стихи. Кроме того, переводил с сербского. Его отец, мой дед, владел этим языком, хотя родился в России. его родители говорили по-сербски. А отец мой уже сам выучил язык и много лет переводил сербский эпос. В советские годы был издан двухтомник «Сербский эпос», и там напечатали несколько его переводов, несмотря на то, что он поругался с редакторами. Он был, в отличие от меня, человеком бескомпромиссным. Если мне редактор говорил, что по каким-то причинам надо что-то убрать или изменить, я мог уступить, или, согласившись с доводами, или понимая, без этого все равно не пропустят. Были, разумеется, и требования, с которыми я не соглашался ни при каких обстоятельствах. Но отец не уступал ни запятой. И хотя для него эта публикация сербского эпоса была важна, как ни для кого, потому что впервые у него взяли так много переводов, он не уступил ничего, разозлил редактора, и в конце концов в сборнике осталось, кажется, всего 7 переводов, за которые он все равно, по его понятиям, получил довольно много денег.